Первый стих. Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его матери. А для отца тоже огорчение или нет? Да, огорчение. Вот я хочу вместе поразмышлять, братья и сестры, о будущем наших детей. Вот мы прожили жизнь. Кто-то немного в семье, кто-то уже, может, десяток лет, кто-то несколько десятков лет. И вот оглядываясь на свою семейную жизнь, вот я хотел бы к отцам обратиться. Поднимите руку, кто хотел бы, чтобы вашу жизнь повторили дети ваши. Тогда задам матерям вопрос. Сестры, оглядываясь на свою семейную жизнь, кто из вас хотел бы, чтобы ваши дочери скопировали вашу жизнь и так жили со своими мужьями в семье? Есть единицы. Есть, но единицы. Братья и сестры, судьба наших детей во много зависит от той обстановки в семье, от отношения мужа к жене, от отношения жены к мужу очень много зависит. И мы посмотрим на некоторые закономерности, что влияет на жизнь и судьбу детей из Писания, из реальной жизни нашей. И может быть, что-то нам нужно будет исправлять в жизни. А то, что нельзя уже поправить, хотя бы дать ему правильную оценку и оплакать, как неправильно прожитые дни, годы, выбор неправильный. Вот об этом бы порассуждать нам. Вот я прочитаю 3 текста, а мы постараемся заметить, о чем идет речь в этих текстах. Колоссянам 2 глава, 5 стих. Даже я попрошу, чтобы братья мне помогли. Вот, брат, ты, пожалуйста, дашь оценку, о чем идет здесь речь? Колоссянам 2 глава 5 стих. Когда я приглашу, скажешь. «Ибо хотя я, отсутствуя телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа». Второй текст. Деяния апостолов, 24 глава, со 2 стиха. Брат Олег, прочитаешь и дашь оценку. Где твоя Библия? Прочитай, пожалуйста. Деяния апостолов, 24 глава, со 2, с 3 стиха. Здесь так написано. «Когда же он был призван, то Тертул начал обвинять его, говоря, всегда и везде, со всякой благодарностью, признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром, и твоему попечению, благоустроением этого народа». Это второй текст. Третий текст. Луки, 1 глава, с 13 стиха. За этот стих, кто у нас порассуждает? Брат Саша, порассуждай. Что? Нам о Библии. Подарите ему, братья. Новый Завет, он лежит, подарите ему. Луки, 1 глава, с 13 стиха. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и назовет ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и самогона». Я по-русски перевожу, там секера написано. «И Духа Святого исполнится еще от чрева матери, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их. И предойдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Пожалуйста, что ты понял, брат? контексте всех трех мест. Нет, за свой текст. Апостол Павел радовался за благоустройство и верующих. За, коротко. Да, за благоустройство верующих, за их единство. Ну, пока не об этом. А Павел радуется, видя среди верующих благоустройство. Кто они были для Павла? Дети, рожденные от благовествования. Правильно. Брат Олег, второй текст. Мы не берем сейчас во внимание, что он лицемерил, льстил перед начальником, да, мы вот обязаны тебе все, похвалил, а дальше свое проталкивает, чтобы там судить Павла. Вот, нашли язву и общество его и все прочее. А в целом, что за принцип открыт там, брат Олег? Пожалуйста, Дима. От чего? Обязаны по попечению этого человека. Но от попечения идет благоустройство. Правильно. От попечения, от заботы, даже в масштабах государства. Если бы это действительно так было. Сейчас мы не берем, как там на самом деле были. Олег правильно говорит, что оно там в контексте. Да, я саму мысль. Что от попечения даже во всем государстве благоустройство. Насколько это сильное дело, попечение, забота. Апостол Павел заботился о верующих в Колоссах. Это были из язычников, люди испорченные, развращенные. И вдруг в результате попечения Павла, некоторое время он там был, проповедовал, потом сотрудников посылал, рукополагал служителей. Видя благоустройство, что Павел переживал? Радость, радость. Третий случай. Где, брат Саша? Здесь радость за сына, что он будет таким, как бы сказать, благословенным трудом. Правильно. Будет тебе радость. Почему? Потому что народ весь будет радоваться о сыне твоем. Потому что твой сын в семьях поможет. Отцы, наконец, повернутся к детям, начнут видеть их, замечать, любить, заботиться, наконец-то, нежными к ним станут. Наконец-то дети послушны станут родителям через его служение. И мало того, еще к Богу многих обратит. И так и было. Весь Иерусалим и вся окрестность Иорданская шли и исповедовались, каялись и готовили путь к Господу. А потом, когда апостолы проповедовали, тысячи людей этих же каялись и были члены церкви. Братья и сестры, один здесь вывод. Многие обязаны дети своим благополучием по попечению родителей. И мне хотелось порассуждать, какое наследство мы оставим нашим детям, в наших семьях, и какие будут наши сыновья и наши дочери, а это значит, какой будет и церковь в недалеком будущем, что оно будет. Потому что вся эта жизнь в семье, она вся вольется в жизнь поместной общины, и то, что мы передали детям нашим, это все дети потом внесут церковь, в общину, свой дух, свои понятия, свое состояние, и, а потом дальше, и вот это будет развиваться, и может быть, либо в плохую, либо в хорошую сторону. Псалом 15, 6 стих. Вот как здесь мы читаем, Псалом 15, 6 стих. Господь, с 5 стиха. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Наследие мое приятно для меня. Это сказал Давид, эти слова. Наследие. Что такое наследство? В общем смысле, Дима. Полученное от отцов. Полученное от отцов. Наследство. Блудный сын отцу говорит, дай мне следующую мне часть наследства, имения. Это полученное от отцов. И Давид говорит, что наследие мое, наследство приятно для меня. Что имел в виду Давид? Мы знаем из Писания, что Давид был из небогатой семьи, так или нет? Елиав упрекал, говорит, на кого ты оставил немногих овец отца нашего? Немногих овец, даже не крупный скот. Это немножко было овец, это была бедная семья. И Давид говорит, наследие мое приятно для меня. Что же тогда он получил в наследство? Почему ему это приятно? Как вы думаете, брат Андрей? Ну, я думаю, что в первую очередь он здесь говорит о наследии от Бога, который он получил. О том, что Бог ему дал. То, что чего не дали ему родители. То, что он получил даже царство, то, что он получил семью, то, что он получил все благословения. Вот посмотрите, что у него было. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Или в другом месте он говорит, чаша моя преисполнена. О чем речь идет? О душе человека. Его душа наполнена радостью, устройством, благодарностью, довольством. Все мне хватит. У меня много. А откуда? От Господа. И его родители, видно, были люди, которые имели что передать Давиду. Откуда в него такая богобоязненность с детства? Откуда в него такая вера была с детства, что он говорит, я пойду и Голиафа поражу, я отдам его птицам небесным. Ни один воин в Израиле не дерзнул такого сказать, видя великана Голиафа, ни один. Почему Давида так было? Почему Давид мог, совершая вот попечение об овечках, догонять льва, отнимать овечку? Я не знаю, как это могло быть. Мы вот здесь живем некоторое время в лагере, и тут лев подает голос свой. Вы слышали, нет? Да. Слышу. Рано утром обычно он начинает рев свой. Страшный рев. Просто страшный рев. Ну, нас еще утешает, что он за железными этими гратами там. А если бы он рычал, и мы понимаем, что здесь зверинца нет, что лес наш, это большой зверинец. И живые звери тут. Как бы вы себя в палаточке чувствовали? А Давиду нужно было догонять и отнять. Вот у Давида была такая вера. А я размышляю о жизни Давида, а у него отец был Иессей. А у Иессея папа был кто? Авид. Это был сын Руфи, моавитянки, который от Вооза родился. И рассуждая о вере Вооза, мы видим, какой это был благоговейный человек перед Словом Господним. Как он дорожил теми правилами, которые в законе. Он даже не боялся расстроить свое дело, восставить семя или имя брату своему, в противовес тем, которые все-таки находились такие. Насколько человек благоговел перед Господом. И теперь вот мы читаем Псалом, посмотрите какой, Псалом 118-й. Псалом 118 и 110 стих и ниже. «Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений твоих. Откровения твои я принял, как наследие навеки, ибо они веселье сердца моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов твоих навек до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Почему у него такое было вот в сердце настроение? Он принял откровение Божие как наследство. Как наследство. Откровение Божие – это Слово Господне. А от кого принял? Нашлись те, кто передали. Нашлись те, кто передали. Этот принцип действует и сегодня. И как во времена Ветхого Завета, мы читаем, это 3000 лет назад примерно. И 2000 лет примерно назад Павел говорит Тимофею, то, что слышал от меня, а что он слышал? Откровение, Слово Божие. Найди и передай верным людям, которые могли бы и других научить. Вот это да. Вот это попечение. Вот это радость. И видеть своих детей служащими Господу, это огромная радость для родителей. Но начало в семье все равно. Все равно в семье. Я не знаю, какой отец хотел бы видеть сына своего пьяницей, у которого семья разрушена, в нищете, постоянно в долгах, на преступление идет, здоровье разрушено, цирроз печени. Я не знаю, какой отец хотел бы видеть детей своими, своих такими. А между тем отцы так и делают. Нередко бывает пьянствуют, и от этого и детей не видят. А здесь, посмотрите, мы читаем, как радовался он. Говорит, откровение твое я принял, как наследие навеки. Они веселье сердца моего. Как хорошо видеть детей, когда они радуются Слову Господнему. Когда они богаты откровениями Божьими, пути Божьи знают. А это рождается в родительской семье. Вот еще мы читаем текст. Еще читаем текст, который записан. Книга притчей, 20 глава, 7 стих. 20 глава, 7 стих. Праведник ходит в своей непорочности. Блаженны дети его после него. Праведника уже нет. Он уже умер. А после него дети блаженны. Блаженны, что это значит? Счастливы. Дети счастливы. Вот такое им наследство. Отец, праведник, оставил своим детям блаженство. Они живут на земле и блаженство испытывают. Отца уже нету, а они испытывают блаженство. Почему так? Потому что он ходил в своей непорочности. Чистая, святая жизнь отца и матери, она на будущее влияет, блаженство испытают дети. Переживут это в своей жизни конкретно, будет в них блаженство. В книге Судей, в 17 главе, мы читаем, что передала мать своему сыну. В книге Судей, в 17 главе. Здесь текст с первого стиха. Был некто на горе Ефремовой именем Миха. Он сказал матери своей, 1100 сиклей серебра, которые у тебя взяты, и за которые ты при мне изрекла проклятие, это серебро у меня, я взял его. Мать его сказала, благословен сын мой у Господа. А куда проклятие девать? Только что проклинала сына своего. А тут спохватилось, что оказывается он вор, он деньги украл. Что теперь делать? Благословен сын мой у Господа. А что, вор может быть благословен? За вора написано, что и дети проклятие несут. А тут она вдруг раз, резко меняет все. Благословен сын мой у Господа. И возвратил он матери своей 1100 сиклей серебра. И сказала мать его, это серебро я от себя посвятила Господу для сына моего, чтобы сделать из него истукан и литый кумир. И так отдаю онное тебе. Но он возвратил серебро матери своей. Удивляюсь, сын не хочет идола делать. Сын возвращает матери. А она что, мать его взяла 200 сиклей серебра и отдала их плавильщику. Он сделал из них истукан и литый кумир, который и находился в доме у Михи. Вот такое вот наследство мама готовит для своих детей. А мы знаем, что за каждым идолом стоят демоны. В Библии так написано. Значит, мать для своих детей, сама того не зная, открыла дорогу демонам, дорогу проклятию. Мать вот такое наследство детям оставляет. И сегодня, когда бывает, родители неправильно относятся к вещам различным и приобретают идолов, и детям дарят. Кто-то телевизор дарит детям, кто-то еще что-то. И не задумывается, что проклятие несут в дом детей своих. А последствия придут потом. Я помню, в одной церкви было служение по очищению. И когда была личная беседа в одной семье, открылось, что у них есть семейная реликвия. Семейная реликвия. Это икона. Икона, которая из поколения в поколение, от дедов к сынам, к внукам, к правнукам передается икона, освященная, якобы. И когда стал вопрос, братья и сестры, нужно такую реликвию семейную хранить? А? Нельзя хранить, даже если это семейная реликвия или предмет, который передают из рода в род. Когда было разъяснение в этой семье, они этого не поняли. Они говорят, мы не считаем это грехом, это память про нашу прабабушку и бабушку. Нет, ни в коем случае, мы не избавимся от этого. Тогда не будете членами церкви. Мы в церкви не можем принимать идолопоклонников. Да я не молюсь ему. Раз ты его держишь и ценишь, если ты не считаешь это мерзостью, однозначно, что ты поклоняешься. Дали им время подумать. Они время это использовали, знаете для чего? Чтобы эту реликвию переместить, исправить новоселье на даче. И когда их спросили, где? Нету. Уже нету, мы вынесли. Вы сказали убрать, мы убрали. На сегодняшний день эти люди отлучены, потому что не смогли расстаться с этой семейной реликвией, то есть с этим заклятым, с этим всем сатанинским. И поэтому сегодня они потерпели крах в своей вере. Вот что происходит. И это если бы они еще детям передавали, и скорее всего они хотят это сделать, передать детям. Дети в мире блуждают. И ожидать, что там что-то радость сердцу будет, смотря на жизнь детей, не приходится ожидать. В книге Неемии, 3 глава, 12 стих, так написано, когда восстановление было стены Иерусалимской, написано, подле них чернил Шаллум, начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери его. Я себе представлял эту картину, вот строится стена, в ней есть повреждение, ее нужно восстановить. И я представляю, у этого Шаллума, у него не было видно сыновей, а дочери были. И он стоит на этом участке стены, и вместе дочери здесь подают кирпичи, что-то еще там помогают дочери. Что делал этот отец для своих дочерей, как вы думаете? Брат Олег, что он делал? Правильно. Он строил для них будущее. Он наследство им готовил. А какое наследство? Любовь к народу Божьему. Любовь к делу Божьему, трудолюбие. Вот что Отец приготовил для их будущей жизни. Любовь к народу Божьему, любовь к делу Божьему и любовь к труду. Сколько сегодня ленивых есть молодых людей, которые любят подольше поспать, поменьше трудиться, поменьше напрягаться, полегче жить. Вы замечали таких? Может, и в наших семьях такие есть. Замечаем. А почему? А вот правильно, чтобы родители напрягались и трудились в деле Господнем. Это правильно. А дети видят это. И происходит воспитание. Даже мимо воли происходит воспитание. Дети видят это и думают, это так нормально. Это так правильно, это такая нормальная христианская жизнь. Вот так вот посвященно трудиться, жить, служить и все. Иногда дети по-другому задают вопрос. А почему мы должны? Они же наблюдают или нет, братья и сестры? Они в церкви наблюдают за членами церкви? И что они видят, брат Саш? Они наблюдают, ага, вот тот братик... холодочком так, он так не утруждает себя, пришел где-то там сзади, присел, вот, только собрание закончилось, его нету, пресвитер объявляет труд какой-то или на благовестие, смотрит, нету уже братика, нету, и они наблюдают это из месяца в месяц, из года в год, а потом задают вопросы. И мне тоже задавали вопросы. Подходят и говорят: папа, а почему к вам приезжают люди беседовать? Почему они к другим не едут? Вот вопрос. Почему вы должны тратить время? Почему? Вот задают вопрос. Задают вопрос, почему вы должны ехать куда-то на служение? А почему? Вот у них вопрос возникает. А я им объясняю. Я говорю, и к другим ездят. Кто служит Богу и трудятся. Это раз. Во-вторых, там, где мы можем помочь другим, мы можем помогать и должны помогать. Мы служим Господу, это нормально. И они, довольны ответом, пошли и размышляют себе. У них откладывается, что это нормально в церкви, вот так вот отношения. А бывает и по-другому. Бывает и по-другому. Мне пришлось встретить в одной местности сестричку, молодую. Подошла побеседовать. Она член церкви. Уже где-то возраст такой, может, 22 года, вот примерно так. И у нее какие-то там проблемы духовные, она там попросила посоветовать ей что-то, помолиться. Но надо было найти причину этих проблем. Не просто, ну, покайся, помолись и иди с миром, а найти причину, чтобы впредь это не повторялось. Когда мы стали искать причину и затронули один из вопросов таких, собирается ли она выходить замуж? Она сказала, нисколько не собираюсь. Ей 22 года, ну так, уже созрела, можно сказать, для семейной жизни. А замуж не собирается. Ну а почему? Не хочу. Ну какая причина? Не хочу. И что, и не знаешь причины? Не знаю. Я говорю, неправда. Знаешь причину. И она тогда начала открывать. И говорит, я вообще-то боюсь уколов, медицинского шприца, уколов боюсь. А я говорю, а при чем тут до свадьбы, до брака, уколы и все? А там же ж надо будет в больницу ложиться, если беременность, роды, будут уколы делать. А я боюсь уколов, и поэтому я не хочу замуж. И я вот подумал тогда, думаю, подожди. Сам себе размышляю, а что она видела в семье своей? Очевидно было, что в семье ее не научили не бояться страданий, ее не научили терпеть, нормально к этому относиться, ее не научили. И когда пришлось еще за семью задать некоторые вопросы, все стало понятно. За ее родителей. В семье не дали ей наследства такого. Готовность страдать, готовность трудиться, готовность переносить боль. Ее не научили, не дали такого ей наследства. А как идти в жизнь, когда у человека такое состояние? И это все из семьи. Это все из семьи. Еще один случай вспоминаю. В одной местности пришлось быть. И подходит один брат и говорит: помоги моим братьям найти себе невесту. Помоги жениться. А братьям уже по 35 лет, там, по 33 года, ну за 30 уже. И не могут они жениться. А скажите, матери и отцу нормально на это смотреть? Как вы думаете? Когда уже возраст, когда надо детей иметь, отец и мать хотят внуков уже видеть. А, брат Олег, тебе понравилось бы так? Сидят у тебя на шее вот это 35 лет, и вот они уже стареют, сидеют в своем доме. Уже бы пора им свои семьи иметь и все. Ну, я думаю, отец и мать об этом переживают. Ну, хорошо. Я, конечно, не взялся искать им невест, не взялся. А по какой причине? Когда я узнал, что делается в их семье, я спрашиваю, кто у вас в семье глава? Брат засмущался, говорит, мама, мама. А почему я так спросил? А потому что, когда мама в семье глава, у сыновьях убивается, ломается что-то мужское. Вы представляете, что делается? Сыновья тогда растут не предприимчивыми, не инициативными, не людьми ответственными. Они, знаете, ну как девочка, вот он стоит, вот, ну кто меня замуж возьмет? Ну вот такое, вот понимаете? Это не смешно, братья и сестры. Это боль родителей и слезы и для церкви переживали. И я так и подумал, что там надо не невест искать, а там надо находить сначала, наводить порядок в семье, чтобы мама покаялась и заняла свое место в семье. Вот. Чтобы залечить раны семьи, а Бог потом решит эти вопросы. Вот вам наследство детям. Мама дала наследство детям. Вот такое наследство. Один юноша как-то подошел в одном молодежном лагере, говорит, помогите мне. А ему уже возраст такой, что уже и семью свою надо иметь. Он говорит, я не могу общаться со своим отцом. Я даже не живу вместе со своей семьей. А почему? Родители верующие, они живут со своим отцом. Причем с самого детства. Когда мы стали выяснять ситуацию, оказывается, папа и мама хотели денег и много. Денег и много хотели. В результате они своего сыночка определили, маленького-маленького определили к бабушке. Бабушка на пенсии, делать нечего, пусть нянчит. И ребенок рос. Годами папа и мама зарабатывали деньги. А с сыночком не общались. Не было возможности папе посадить сыночка на коленки себе, обнять, приласкать его, поговорить к его душе, рассказать ему о мире окружающем, об опасностях или о чем-то еще. Не было этого, общения не было. А теперь уже папа и мама и в возраст пришли, если сыну уже 20 или за 20, то родители уже тоже седину имеют на голове. И уже хотят видеть как-то устроенную жизнь, как-то общаться, уже ощутили нужду. Слушай, мы уже стареем, нам надо, чтобы сынок как-то поближе тут был, а он и видеть не хочет родителей. А он и общаться с ними не хочет. Вы представляете, что делать? Потому что родители наследство такое ему передали. Разобщенность в семье. Передали родители. А почему? За длинным рублем гнались. Сказать, что они в нищете жили? Нет. Нет, у них все в достатке было. Но им некогда было заниматься детьми, беседовать с ними, наставлять, воспитывать. Братья и сестры, я нахожу, что это один из, знаете, страшных бичей нашего времени. Вот эта безумная мысль, ясли организовать. Это дьявольская безумная мысль была. В нашем атеистическом государстве, безбожном, навязанное обществу. Вот эти коллективные столовые, чтобы семья там вот ходили кушали, чтобы дома не кушать. Это безумная идея. Слава Богу, что эти общепиты развалились. И вот эта вся их и партия, и социализм, и что там они еще думали. Вот. Садики, это безумная идея, это гибель для детей. Мне одна мама жаловалась и плакала, помолитесь за моего ребенка, а что такое? Он совершенно от меня отвернулся, он меня совершенно игнорирует, как будто бы меня нету. Начали мы исследовать, какое наследство она передала ребенку, оказывается, то, что муж зарабатывал деньги, этого мало было. Хотелось и мебель хорошую, хотелось и машину хорошую, хотелось побольше денег. Отдадим в ясли ребеночка, пусть будет в яслях, что тут такого. Подрастет, будем тогда воспитывать. И мама ведет в ясли свою дочечку. А мамочка ухватилась, эта дочечка, за юбку мамы, ухватилась и плачет, мамочка, я хочу с тобой. Она взяла руку. Она взяла руку дочери, оторвала от своей юбки, втолкнула ее в дверь, закрыла и ушла. И у ребенка в памяти осталось вот этот дикий крик, вот это вопль и ужас, что мать меня бросила и отвергла. Ребенок не понимает, что это до вечера всего. У ребенка это все трагедия, оторвали маму. Я сегодня, если встречаю христиан, которые норовят детей в садик сдать, мне просто ужасно, страшно за эту семью. Какое наследство они отдадут детям? Правильно, когда мама в доме, когда мама с детками. Папа пошел на работу, мама деток настраивает, что папа придет. Я помню, мой тесть, когда приходил с работы, Как дети запомнили это? Ему жена приготовит обед, яичечко сварит, там еще что-то. Жили бедно, 8 детей, он служитель был. Поехал на работу. Вечером приезжает, детишки бегут, а у папы нету гостинца. Он вареное яйцо не съел сам, вытащил. Детки собрались, обчистил и им разломил и раздал. И дети помнят это. И для них отец дорог. Они знают, что такое отец. Они знают, как он любит своих детей. Последнее в нищете отдает для детей. А часто отцы не так поступают. Не спешит домой возвратиться после работы. Не позвонит жене, что задержался на работе. Она должна, бедная, переживать, изнывать, худать. А что там с ним? А где он ходит? Или задержался где-то, беседует, или еще что-то. Это неверный подход. Мы что-то передаем детям. Отчуждение, разобщение, или благословение, или трудолюбие. Или мы что-то детям все равно готовим наследство. Иначе быть не может. Помню еще один случай, когда одна сестричка подошла и жалуется. Жалуется, уже возраст у нее так за 20 где-то. И уже, может быть, и семью можно было бы создавать. А у нее, знаете, какая проблема? Она говорит, у меня абсолютно нету твердости. Ну, какой твердости? Ну, даже слово, где, как, что сказать. У нее комплекс вины, комплекс неполноценности. Я посмотрел на этот комплекс, мне жалко было видеть эту девушку. У нее инициативы нету, она безинициативный человек. Ее постоянно надо понукать, ее надо постоянно двигать, ей надо говорить. У нее не развит кругозор, чтобы видеть, где что делать надо, куда идти, где сесть, где встать, где сказать, где молчать. У нее нету этого. Она постоянно ходит подавленная. Почему? У нее комплекс вины. Понятно, что я говорю? Комплекс вины, да? Это она чувствует себя не такой, как все. Чувствует себя плохой, скверной, нехорошей. И вот она постоянно ходит с этим сознанием. Начали мы рассуждать, откуда у нее это взялось. Оказывается, опять из семьи. Опять из семьи. Мама злая женщина, постоянно кричала на ребенка. Вот ты такая сякая, вот ты то не так делаешь, вот ты то. И это годами. Ты не так, ты такая, и еще и обзывает. В результате ребенок поверил в это. Это вошло в подсознание глубоко. И ребенок уже живет с таким понятием, я плохая, я никому не нужная, я вот такая вот негодная, неисправимая, ни на что не способная. В результате, ну, скажите, братья, если замуж взять такую, вы представляете, мука какая жить с таким человеком? Какое там благоустройство в семье будет? Человек не будет знать, куда ему идти, что делать и как жить. Это потому, что убили инициативу. Это потому, что человека разрушали в собственной семье. Вот почему крик, ярость, гнев со всякой злобою, раздражение должно удалено быть. Никак, никогда нельзя детей обзывать. Ну, типа там, ты растяпа, или там ты бестолковая, там, или бестолковый, или остолоп, или там что-то такое там. Ну, вот такие, они вроде и не ругательные слова, но унизительные. И родители это иногда пользуются. Друзья, категорически этого нельзя делать. Мы призваны помогать детям. У них есть ошибки, у них есть непослушание. У них есть иногда непонимание родителей. Это надо терпеливо, целенаправленно воспитывать. Есть настрой у детей, бывает, когда мы их хотим дисциплинировать, наставить. А дети противятся иногда этому. И у них зреет, знаете, такое понимание, что меня не любит папа или мама, потому что наказывает или еще что-то. А мы должны разрушить у них это понимание, что мы их не любим. Они должны убедиться, что мы их любим. А как они убедятся? Когда Когда мы через наше отношение к ним, мы покажем, что они для нас дороги. Если и наказание, наказание соразмерно возрасту, соразмерно провинности. Но если брать и наказывать маленького ребенка в такой степени и силе, как бы наказывать 15-летнего юношу, мы просто детей сделаем психозными, неврозными, с расстроенной нервной системой. Они потом будут множество болезней иметь. А мы, смотря на неблагоустройство в семье, мы будем страдать сами. Вот иногда бывают такие ситуации. Дети капризные. Замечали такое, братья и сестры? Капризный ребенок. Он постоянно плачет и плачет и плачет, ему чего-то не достает. Вот он. Замечали или нет таких? Поднимите руку, кто замечал, чтобы я видел, что выше поднимите. Ого, многое видели. Братья и сестры, это наследство от родителей. Плаксивость и капризный ребенок – это наследство от родителей. И обычно я спрашиваю у родителей, как прошла беременность. Если сестра боялась беременности, боялась родить детей, боялась трудностей, боялась родов, боялась болей, и вот это все время она хныкала, роптала, зачем мне это все надо, почему у меня это все есть, почему другим не дает Бог детей, а мне дает, почему, и вот это все, и вот этот ропот, плаксивость, оно наследство ребенку от матери. И тогда она это видит, и себя в этом видит. Тогда родители могут два вывода сделать, или два способа, как выйти из ситуации. Лариса, какой может один выход быть? Чье? Покаяние родителей, братья и сестры. Вот чем исправляются вот эти вещи. Второй выход, плотской выход. То есть берут этого ребенка с больной психикой и берут его, наказывают. И в сильной мере наказывают. Ребенок еще больше капризничает, потому что он чувствует, его отвергают, совсем отвергают. Его в чреве отвергали, дети это чувствуют. Когда мать носит беременность, вот, ребенок под сердцем, он чувствует, хочет его мать или не хочет. 25% выкидышей – это потому, что мать не хочет ребенка. И это наукой доказано. И поэтому ребенок отторгается, покидает мать. Лучше смерть, чем с такой матерью. Это в 25%, это наукой доказано. Есть и другие патологии, там здоровье и экология и прочее, когда выкидыши. Но солидный процент, это когда мать не хочет ребенка. А? Да, четвертая часть из всех беременностей. Вы представляете, что это происходит? Это наследство детям. Может ли такой ребенок сказать, мое наследство прято для меня? И я скажу вам, друзья, что есть результат. Когда родители оценят свою жизнь, слушай, когда я беременность носила, я, оказывается, не по вере жила, я, оказывается, не уповала на Бога, я передала бунт и непокорность Богу, передала ребенку как наследие, теперь он растет непокорным, бунтует, я не пойму, что с ним, я его наказываю, он еще больше, я еще наказываю. И в семье ад. Родители тогда говорят, зачем их рожать? А виноват это вообще-то и не роды, виновата мать сама или отец. Вот что происходит. Наследие мое приятно для меня. Братья и сестры, нам нужно, чтобы в наших семьях был Божий устрой и порядок. Мама занимает свое место, папа свое, забота и попечение. Я наблюдал за детьми, их видно, где в семье гармония, где папа и мама любят друг друга, где заботятся друг о друге. Оно так влияет на детей, они растут, знаете, какими-то защищенными. Они растут с каким-то внутренним комфортом, с каким-то внутренним довольством и с таким добрым подходом к жизни. Они эмоционально уравновешены, они психически уравновешены. У них, бывало такое, врач приходит посмотреть ребенка, а спрашивают у жены, как он ведет себя. Та говорит, переживаю иногда, что он умер. Ну спит и спит, первые 3 месяца покушал и спит, вес набирает и все. Та говорит, все ясно. Мама спокойная, то и ребенок спокойный. Доктор так говорит. Мама спокойно беременность носила. Почему? Есть утешение, есть поддержка. И тогда оно все нормально, с радостью воспринимается. Это передается ребенку. А потом маме есть время и работать что-то. А иногда матеря молодые говорят, когда вы что успеваете делать? Я не знаю, у меня 2 или 3, а то 13. Когда вы что делаете? А это потому, что когда носили детей своих, носили без веры, без упования, передали плохое наследство. Теперь это плохое наследство срабатывает в жизни детей уже с детского возраста. Оно не дает жизни, не дает трудиться, родители в переживаниях. А потом еще, когда вырастут эти дети, проблем будет вот так. Раньше времени седые головы и так дальше. Вот Бытие 16 глава 4 стих. Агарь увидела, что беременна, и стала презирать госпожу свою. Это так Библия показывает. Увидела превосходство, и это ей дало как бы право унижать госпожу свою. Проходит время. Агарь забеременела, рождает Измаила. Рождает Измаила. Через время рождается Исаак. И мы читаем уже в Бытие 21 глава 9 стих, что Измаил увидел, что он старше, что он первенец у Авраама, и начал насмехаться над Исааком. Грех Агари был наследством для вот этого ее пасынка Измаила. И тогда справедливо такое выражение, которое из Иезекииля 16 глава, 44 и 45 стих. «Ты дочь в мать твою». То есть ты копия своей матери. Иногда в семьях, когда поженятся молодые, немножко присмотрелись, трудности, да и на тещу или на свекровь рассмотрелись. Как она говорит, да ты точная копия матери. Вот как мать твоя, вот так и ты. И так и бывает. Если мать не привыкла слушаться мужа своего, ну, как-то свысока, уничижает его, ну, например, особенно бывает, где мужья выпивают. Понятно, что это плохо делают, но а у жен верующих не всегда хватает терпения, чтобы молиться за них и ожидать, пока Господь освободит от этого ужасного рабства. Начинают обзывать, унижать, как-то голос повышать и, ну, как в народе говорят, пилить. И что? В результате у мужа еще больше такого вырастает в сердце отчуждения. Раз меня тут клюют, пилят, пойду я в бар, сяду там с друзьями, меня никто там упрекать не будет. Вот там я отдохну душой. И все. И пошел опять туда. А мужа будет, даже неверующего, тянуть в семью, где радостно встретит его жена, добрая, любящая, кроткая. Нормального мужчину будет тянуть домой. Это нормально, это здраво. Потому что он нигде в мире не найдет такой ласки и любви, и заботы, как от любящей жены. Нигде в мире этого нет. И каждая сестра должна позаботиться об этом. А иногда бывает, сестры или жены, они в семье регулируют. Ну, например, ага, ты не хочешь мне вот это или вот это? Или вот здесь на уступке или то? Не приходи спать ко мне. И бывает, мужьям ну, воздержание такое длительное устраивает. Да, бывает такое. И месяц, и 2, и полгода, и год даже. Я такое встречал. В результате мужья что? Начинают грешить. Начинают грешить, идут в мир, падают, потому что ну, веры мало, духовности мало. А тут еще в семье такое. А дьявол тут раз и ставит перед глазами соблазн. Вот тебе, пожалуйста, выход из положения. И падают. Вот как нужно в семье, друзья, создать такой климат, чтобы доброе наследие было для детей. Вот еще один пример расскажу. Однажды поженились одни молодые. И когда поженились, полюбили друг друга. и ребенок там родился, один и второго ожидают. Но такая беда. На бытовом уровне у них отличные отношения. А когда дело доходит до интимной близости, вдруг в жены просыпается ненависть и отторжение, и с ней непонятно, что происходит. Просто ее как подменяют, и она просто отторгает мужа, и все. Он ничего не поймет. Ну как, в быту все нормально, и дружно живут, и понимание, и все. Как только до постели, все, отторжение, просто, ну, страшно. Я рассказываю этот пример с разрешения этой семьи. Вот. И что? Когда стали искать причину, беседовать, оказалось, что воспитание проходила эта сестра в семье неверующей. Папа пьяница был. Папа издевался над матерью. А девочка это все видела. И у нее росла ненависть против папы и в лице папы против всех мужчин на свете. Она спроецировала своего папу на всех мужчин в мире, что они все такие изверги, они все такие жестокие, они все такие наглые, ругатели, грубые, бьют и не трудятся, и обижают. Вот у нее все это в детском разуме вошло в подсознание. Прошли годы. Родители покаялись. Она и сама покаялась. Все члены церкви. И пришли к семейной жизни. Оказалось, что то, что в подсознании, оно во время семейной жизни начинает давать сигналы, толчки, разрушается семейная жизнь. И мы тогда должны были молиться, и чтобы она могла простить своего папу за издевательство над мамой, за то, что мама много плакала от папы, должна была простить, а потом отречься от этих грехов родителей, отмежеваться от них, отказаться от них. И тогда в ихнюю семью пришла гармония. Появилось влечение к мужу, нормальные отношения. Это нормально. Бог сказал: к мужу твоему влечение твое. Сестры, Бог когда-нибудь отменял это слово? Не слышу. Да что-то вяленько так. Хором надо говорить. Может, как жизнь в семье вяленькая, такой и ответ. Друзья, надо эти вопросы оживлять и поправить по Писанию. Вот. Господь еще никогда не отменил. Так же само, как и не отменил, что мужья, любите жен, как Христос церковь, и предал себя за нее. Каждый муж, кто здесь находится, твоя жена чувствует себя любимой, как церковь Иисуса Христа. Если да, тогда ты настоящий муж, тогда ты передаешь хорошее наследство своим детям, тогда ты будешь смотреть на свою дочь, которая замужем, и она счастлива в браке, и ты будешь наслаждаться, видя, как благоустройство в семье детей, видя внуков, видя, вот ты будешь иметь радость. А если передашь плохое наследство, а у детей не получится жизнь, а у детей разводы, а у детей скорби, слезы, болезни и все прочее, а потом и тебе будет скорбь и мучение. А апостол Павел говорил: а мне радость и веселье сердца. Поэтому отец мудрого сына, он радуется, и мать радуется. А если этого нет, значит, не показали мудрости, не передали мудрости своим детям. Поэтому, друзья, пока есть время, надо исправлять пути свои, чтобы в наших семьях был Божий порядок и Божье устройство. Давайте об этом помолимся Господу, чтобы мы доброе наследство, духовное, эмоциональное, физическое, материальное, чтобы мы передали нашим детям. И, видя их благоустройство, радовались и прославляли Господа. Аминь. Помолимся Господу.